264. Указывается, что пролитая кровь особенно привлекает пространственных сущностей. Конечно, это так. Но не следует забывать, что все секреции обладают теми же свойствами. Каждая пространственная сущность в равной степени стремится и к крови, и к слюне. Так даже кожа, раздраженная, также уже доступна сущностям. Лимфатичность медиумов имеет тоже свойство. Так в древности жрецы очень избегали лимфатических слуг и учеников. Для изоляции секреций употреблялись пластинки из S. Тоже изолирующее качество имеет данная эмульсия, но она не только предохраняет, но и усиливает циркуляцию психической энергии. Можно заметить, насколько эмульсия безвредно выщелачивает кожу от наслоений. Так эмульсия снаружи и порошок внутрь будут лучшим панцирем. Лимфа приобретает как бы оболочку и даже становится благодетельной. Так простыми средствами можно значительно предохраниться от неприятного соседства.